цветному небу, о котором ты рассказывал во снах. Я буду искать тебя, где бы не был, по следам от самолетов в небесах. Что будет дальше, не знаю, что будет дальше, видит лишь Бог.